Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция восьмая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Когда-то и недавно». Недавно. Первое. Пролог. Все это сумрака созданья, виденье ночи пред концом. О, истина, твое сиянье лишь первым светит им лучом. В них все так бледно, все так хило, что взором кажется скорей, их не луна ли сотворила под зыбким ужасом ветвей? Иль эти сумрачные тени, вдруг облик восприяв живой, смешаются с семьей творений на светлой сцене мировой и будут громко славить Бога в напевах чистых и простых под ярким солнцем до порога небес нетленно голубых. Второе. Преступление любви. Посвящается графу Вилье де Лиль-Адан. В роскошном замке, в древней Экбатане, где золото блестело из шелков, под музыку, в дыму благоуханий справлялся праздник в честь семи грехов. Желания, как огни, горели в залах над сонмом демонов и их подруг, и аппетиты в блещущих кристаллах носили вина вместо быстрых слуг. Под сладостный напев эпиталамы неспешно плыли танцы без конца, и с голосом мужчин сливали дамы звенящий хор, врачующий сердца. И, уклонясь от гибельной заразы, добро во мгле роняло капли слез, и ночь под ним рассыпала алмазы, и луг кругом струил дыханье роз. Прекраснейший из демонов веселья как будто не искал, в живом венце и руки сжав на ярком ожерелье, мечтает он, унынье на лице. 16 лет ему едва ли, напрасно праздник шумен вкруг него. Напрасно братья ободряя звали, и сестры ждали друга своего. Он головой качал на их призывы, и черной бабочкой к его челу, где жемчуг оплетал стеблей извивы, приникла грусть и оттенила мглу. Он им сказал: «Мне надо быть в покое», поцеловал их, нежно трепеща, и ускользнул, как облако ночное, в руках у них оставив часть плаща. Вот он на башне, выше всех стоящий, из мрамора изваянный герой. Он поднял факел, радостно горящий, и снизу сходен с раннею зарей, что голосом и нежным и глубоким, с которым так согласна тишина, он говорит в просторе одиноком, и отчего безумно так луна? Я буду тем, кем Бог когда-то будет. Устали мы в борьбе добра и зла. Пускай же вечность этот спор забудет. Вражда людей и демонов прошла. О, вы все грешники, и вы святые! Зачем нам длить упорный этот бой? О, почему не слить нам роковые усилия в добродетели одной? Борьбы довольно, слишком, слишком равной. Ответьте все на мой немудрый зов. Пора соединить любовью явной три добродетели и семь грехов. В ответ Христу, кто тело насмерть бросит и утвердит сей поединок вновь? Во мне здесь ад возмездие приносит, прими мой дар, всемирная любовь. И факел выпал из руки незримой, и взвыл пожар, рванувшись из границ. Великий бой, где в черных клубах дыма метутся легионы красных птиц. Потоком медленным струится злато, трещат громады мраморных подпор, и вспыхивает черный шелк, как вата, сверкающий и пышащий костер. И демоны в огне жестоком пели величие мгновенья оценя, и с голосом мужчин опять звенели напевы жен над бешенством огня. А в вышине, над этой шумной битвой, горящий взор вперяя в небеса, он говорил, чуть слышно, род молитвы, но голос покрывали голоса. Он, род молитвы, говорил, чуть слышно, вперяя в небеса горящий взор. В последний раз рванулось пламя пышно, и все покрыв, рассыпался костер. Но кто-то сильный, вечно справедливый, не принял жертвы в этот час ночной. Он разгадал, что отречения лживы, он понял гордость в хитрости земной. И нет следов от замка в Экбатане, нет тени прошлого на месте том, чтоб посреди таинственных преданий и это стало только смутным сном. И снова ночь, вся в звездах, голубая, и Вифлеемская равнина спит, сурово грустная, спокойная, святая, но каждый лист от радости дрожит. Бегут ручьи беззвучно по каменьям, тяжелых сов чуть слышно череда, и все полно и тайной, и моленьем, порой плеснувшая сверкнет вода. Вдали по склону тени так несмелы, как вздох любви, как детская свирель. Из выбоин туман восходит белый, как будто ищет неземную цель. Во всем одна душа, одна тревога, одна любовь, устами без числа. Весь мир поет, зовет и славит Бога, кто милосерд и охранит от зла. Конец восьмой секции.